11. Джейк подлез под одно плечо, Бенни под другое, и понесли Фрэнка по проселку чуть ли не бегом, не обращая внимания, куда ступают ноги. Франсина не отставала ни на шаг. Когда миновали последний поворот, Джейк едва не вскрикнул от радости, увидев стоящего в кювете Роланда с левой рукой на рукоятке револьвера в шляпе, сдвинутой на затылок. «Это мой брат!» — закричала ему Франсина. «Он упал! Его нога попала в нору!» Роланд внезапно исчез. Франсина огляделась, не в испуге, просто ничего не понимая. «Что?» «Тихо!» — оборвал ее Джейк, не зная, что еще сказать. «Или сделать. Если и стрелок не знал, им оставалось только одно — умереть на проселке. «Моя лодыжка горит!» — прохрипел Фрэнк Тайвери. «Заткнись!» Бенни рассмеялся. От шока, но и от комичности ситуации. Джейк чуть отклонился назад, посмотрел на него поверх головы стонущего окровавленного Фрэнка Тайвери и подмигнул. Бенни ответил тем же. Они вновь стали закадычными друзьями.